Глава 10. Мальчишки. Удивительно. Я уже успел подумать, что это будет самое скучное свидание за все время, ведь друг решил проявить адекватность, чтобы назначить вторую встречу, но это ненормальное все перевернуло. И взгляд ведь какой лукавый, а улыбка и вовсе настолько милая, что со стороны может показаться самой доброжелательной стервой, но натура огненная. Сразу понятно, что такая скорее подкинет дров в котел, чем вытащит тебя из него. «Максон, это еще кто такая? Что за девчонка?» В голосе друга улавливается раздражение и паника. Интересная ситуация. «Что ж, принимаю твои правила, стерва. Похоже, ее встреча с тем парнем а-ля ангельской натуры закончилась неудачно, раз пришла мстить мне за банальную случайность. Но есть нюанс. Не на того нападает». «Макс, кто это?» Моя спутница в шоке от ситуации. «Доброжелатель», — отвечает быстрее меня. «Этот парень кидает девушек и меняет их по щелчку, а еще любитель выставить дурой перед толпой и кинуть в ресторане». «Какие глубокие познания, только действительности не соответствует». «Послушай, я понимаю, мы расстались не на лучшей ноте, но, милая, это не повод очернять меня. Я тоже умею придумывать истории. Тем более, ты сама предпочла изменить мне. В чем теперь проблема?» «Чего?» Мои слова выбивают ее из равновесия. Зрачки расширяются, а смех вполне нервный. «Я не возвращаюсь к прошлому. Ты теперь моя бывшая, смирись». Моя спутница хлопает непонимающе ресницами, а Артур заваливает вопросами, забыв, что я не могу ему ответить. Хочется прямо сейчас достать наушник. «У тебя горячка? Может, скорую вызвать?» Продолжает улыбаться, пусть уже и не так дружелюбно. «Макс», — тянет моя спутница, — «не обращай внимания. Это просто моя бывшая. Похоже, опять обострение. Бегает за мной по всему городу, преследует». Смотрю блондинке прямо в глаза. Вернуть пытается. Вчера вообще под дверью квартиры ночевала, а когда поняла, что не пущу, то разрисовала стены в подъезде. Блондинка открывает рот и словно хочет врезать мне прямо сейчас. Пламя в ее взгляде уже не пляшет, оно бушует со страшной силой. Но первая начала. Я всего лишь пересказал мотив фильма, который смотрел несколько дней назад. «Ты...» На секунду отводит взгляд в сторону. «Вот полюбуйся на своего кавалера!» Вновь переключается на Ольгу. «Не знаю, что он уже успел напеть тебе, но посмотри, как бывшей своей относится!» Удивлен, подыгрывает. «А ситуация мне все больше и больше нравится. И я бегаю не для того, чтобы вернуть тебя, эгоист самовлюбленный. Я пытаюсь достучаться до тебя и заставить платить алименты. Да, изменила. Только после того, как ты в сауне зажег, и видео по всем друзьям разлетелось. Но ребенок наш ни при чем. Ты обязан его содержать. Вообще помнишь, как сын выглядит?» Повышает голос и играет так, что я готов поверить. «Что?» – верещит в наушник друг. «У тебя есть ребенок? Как? Когда?» Она невероятная. Таких стервочек я еще не встречал. «У тебя ребенок?» Ольга задает аналогичный вопрос, и по ее взгляду видно, верит каждому слову. «Да, сын, только не совсем мой. ДНК сдавал, нагуляла, но суд еще не прошел». «А ДНК на дочерей Тани и Кати делал? Я видела переписку, где ты признал их». Складывает руки под грудью. «Я, наверное, пойду». Оля делает шаг назад. «Не звони мне, пожалуйста». Голос дрожит. «Пока». Ловко разворачивается на каблуках и быстро уходит от нас. «Номер дашь?» Сложно не смеяться в этой ситуации. А вот блондинка моментально становится серьезной. Алименты переведу. «Идиот!» Закатывает глаза и разворачивается, но не спешит уходить. «Сделай доброе дело». Смотрит через плечо. «Не попадайся мне больше и девчонок не разводи. И без таких козлов проблем хватает. Подумаю». Фигура интересная. Невысокая, но все при ней. Достаю из кармана солнцезащитные очки и скрываю глаза. День точно удался. Я взбодрился. «Макс, мать твою! Что это сейчас было?» Артур подлетает и чуть не падает передо мной. «Шоу! Как тебе блондинка?» «Это стервозина?» «По голосу понятно, что от таких проблем будет по горло. Кто она? Твоя бывшая? О каком ребенке говорила?» «Выдохни», — шутила она. «И даже имени не знаю. К сожалению. И это мое упущение». «В смысле?» «Идем. По дороге все объясню». С улыбкой хлопаю по плечу. «Без объяснений не обойтись. Ведь друг на голову залезет и вскрыть попытается, чтобы вытащить вообще все, что знаю. Поэтому рассказываю детально». «Офигеть! Серьезно? Погоди, погоди. То есть она сама об тебя споткнулась, сама уронила бутылку и в итоге сама обиду затаила? Она неадекватная!» Крутит пальцем у виска. «Бро, Ты от таких держись подальше, а лучше сразу справку проси. Я в шоке. Останавливаю машину перед его подъездом. Адекватность под вопросом, но получилось весело. Кстати, зайди в приложение с моего. Протягиваю мобильник, само приложение уже скачал. Не понял, зачем? Друг слишком сильно сегодня удивляется. Ему бы успокоительное выпить. Просто посмотрю, что и как. Ты шутишь? Реагирует так, словно я что-то ужасное прошу. Артур, усмехаюсь. Все-все, захожу, просто неожиданно. Но я тебе говорил, что втянешься. Щелкает пальцами и быстро вводит пароль. Если найдешь кого-то, то сразу пиши мне, чтобы не было несостыковок. И, кстати, Оля нас заблучила. Неинтересно. И она неинтересная. Забираю телефон обратно. Спасибо. Мне точно нужно выпить. Все прошло просто ужасно. Продолжая бурчать, выходит из машины. Точно не ужасно. Не знаю, как зовут блондинку, но она подняла мне настроение на весь день. И чувствую, это малая часть того, что может вычудить. И я был бы не против встретить ее вновь.